Глава 45. Тисаана. Сражение началось в огне и закончилось в зале. Я успела заслужить свою дурную славу. Но вот Макс... Макс застал мир врасплох. Даже величайшие из моих иллюзий не равнялись с Максом в расцвете его силы. Он был точно так же прекрасен. Дух захватывало, каким запомнился мне в поместье Микова. Он весь был огнем и светом. Бой прервался, люди замирали, не успев поднять оружие, и круглыми от ужаса глазами смотрели на явившееся им существо. Странная зависшая немота пала на поле боя. Мак взял меня с собой, и мы вместе проскользнули сквозь воздух к армии Зерита, к армии Макса. Там Макс, прикрыв вторые веки, вернулся в человеческий облик, чтобы солдаты его узнали. Они смотрели на него, молча. И Макс молчал, стиснув зубы и обводя их острым взглядом, за которым, я знала, скрывался тайный стыд. Ошеломленное молчание затянулось, и я поняла, что на моих глазах что-то меняется навсегда. Эти люди и так глубоко почитали Макса, а теперь у меня на глазах их почтение переходило в благоговение. Впрочем, у нас не было времени в него окунуться. Сражение закончилось в ту минуту, как в него вступил Макс. Это понимали мы и наши солдаты, и солдаты Авинеса, стоило только взглянуть на их лица. Но сам Авинес, забившийся в какую-то нору в глубине крепости, еще не был готов сдаться. Поэтому они продолжали бой, и мы тоже. Мы с Максом и порознь были сильны. Я научилась в одиночку давать представления, внушавшие врагу страх и трепет, а вместе — это было зрелище. Мы танцевали, питая друг друга своим искусством. Он повелевал огнем и светом, а я окружала себя тенями и кровавыми бабочками. Я вырвала из рук одного солдата меч, он был плохой заменой Ильсахаю. Но моя магия с ревом рвалась наружу, так что я не слишком нуждалась в этом куске стали. Пальцы Решаи крепко сжимали меня, направляя мою силу. И я уступила ему, оставив себе для управления лишь одну тонкую нить. У меня не было выбора. Без него я бы сорвалась. Ресурсы моего израненного тела истощились. Мне приходилось черпать глубже ран, глубже остатков своей магии. Я потеряла счет времени. Не знаю, сколько длился бой, пока не зазвонил колокол. Мне, чтобы повернуться к дворцу, пришлось оттолкнуть Решаи и силой вернуть себе разум. В огромных застекленных окнах дворца колыхались на ветру белые полотнища, а между ними стоял на балконе Атри Кавинес с белым вымпелом в поднятой руке. Мир затих. Все глаза обратились к нему. Он открыл было рот, будто хотел что-то сказать. Когда его взгляд упал на меня, я увидела в нем такое, что скрутило живот. «Стой!» — выдохнула я, рванувшись к нему. Но Атри Кавинес уже выбросился за перила балкона. Закрылись вторые веки на глазах Макса. Провалилась в глубину моя магия. Мы смотрели друг на друга. Он казался усталым, больным, его шатало. Решаи вцепился в измочаленные обрывки моей магии. Даже он, казалось, совсем обессилел. Еще не конец. Нам нельзя так закончить. Я огляделась. Поле боя усеяно телами. Здания повреждены, солдаты изранены. Меня накрыло горестное отупение. Я пошатнулась. Как издалека донесся до меня шепот Макса. «Конечно». Кажется, он говорил сам с собой. Как заканчиваются войны? Иной подумал бы, что они заканчиваются торжеством доблести, великим явлением благородной победы. А это кончилось глухим стуком падающих на земь отсеченных членов и всепоглощающим запахом золы. Мир молчал. Но я чувствовала, что все еще горю. Горю, горю изнутри. Меня сжигала моя магия, мой гнев и ярость Решаи. Одна война закончилась. Но у меня осталось другое дело. Я сделала шаг, но Макс поймал меня за руку. «Ты куда?» «Я не закончила». Я не узнавала своего голоса, и Макс, каким бы измученным ни было его лицо, взглянул по-новому, увидел во мне что-то, что заставило его прислушаться. Я успела наполовину вычертить стратограмму у себя на ладони, но Макс, не задумываясь, сказал: «Я с тобой». И я, не задумываясь, согласилась. Я плохо помню, как заканчивала стратограмму. Доля секунды, и передо мной не руины битвы, а ряд обветшалых кирпичных зданий. Взгляды беженцев накатывали на меня волнами. Они останавливались на полушаге, таращили глаза. Должно быть, я ужасно выглядела, вся в крови, охваченная магией, как огнем. Я нашла взглядом ту дверь, в которую вошла не так давно. В ней стояли старуха с внучкой, в их глазах застыл ужас. Я впивала в себя этот ужас, упивалась им. При виде их меня захлестнул гнев, захлестнула обида, такая острая, что даже Решай задрожал, а я ощущала малейшее его движение. Я так многое должна была отдать ему, чтобы двигаться дальше, ведь он теперь засел у меня прямо под кожей. «Они тебя предали. И это после того, как ты вырвала себе сердце, чтобы бросить к их ногам. Да, предали. Я им все отдала. Я готова была умереть за них. И еще умру». «Я понимаю, каково вам пришлось», — сказала я. Голос рвал мне горло шипами. «Я понимаю, что значит желать невозможного. До сих пор нам нужно было всего лишь выжить, и безнадежно было желать большего». Все новые беженцы выходили из своих каморок, собирались вдоль улицы. Никто не проронил ни слова. Я выступила вперед. На мостовую капала моя кровь. Клинок моего меча горел голубым пламенем, растекавшимся до кончиков пальцев, до кончиков волос. «Я дала вам слово», — сказала я. «Дала слово, что я сражу триллианских владык. Дала слово, что меня ничто не остановит, ничто». «И как дорого ты заплатила, чтобы сдержать это слово», — шепнул Решай. Решай желал отомстить, жаждал мести. Что ни говори, обида — это стекло, хрупкое, непрочное. Как бы мне хотелось разбить ее о камни и обратить осколки в ножи. Но остатками сил я сдержала Решая. «Эти люди нам не враги». «Нет». Врагами нам были те, кто сделал нас такими, кто нас разделил, разорвал. Они и за тысячу миль отсюда держали клинки у нашего горла. Гнев мешал мне говорить, мешал думать. Я выплеснула его в магию и позволила Решай поглотить. Он загорелся белым пламенем и взвился в небо красными бабочками. Такую боль нечем измерить. Магия моя была на исходе. С рук капала кровь. Триллианцы видели в моем выступлении лишь силу, но краем глаза я заметила, как Макс, протянув руки, шагнул ко мне. Он-то знал, что я на краю. Я остановила его предостерегающим взглядом. Нет, рано. Они должны были увидеть. Я должна была показать им свою силу, заслужить их уважение, такую силу, чтобы они поверили в меня. «Смотрите на меня», — приказала я, и все повиновались. «Я одержала победу для Зерита Алдриса, а теперь одержу для вас. Мы — дети павших богов и империй. Мы — память разбросанных по равнинам костей. И им никогда не понять, чем мы можем стать». Мой взгляд вернулся к той старухе. Решая, бился в стены моего сознания, и я, отдав все, что осталось, перехватила его и направила его магию в свое представление. Я пошатнулась и тут же выпрямилась. Никто не заметил, кроме Макса. Я чувствовала на себе его взгляд, он был готов. Но я еще не закончила, еще нет. «Вспомните об этом, когда усомнитесь во мне», — рычала я. «Я дала вам слово. Я буду ему верна». Я не выдержала. Выронила меч и повернулась к Максу. Он понял меня с одного взгляда. Я не гнула спину, уходила мерным шагом. Макс достал листок и вычертил свою стратограмму, чтобы вернуть нас к ступеням башен. Когда я подняла голову, мне показалось, башни падают на меня. Я проверила, не видит ли кто, и только потом позволила ему меня подхватить.